Глава 21. За монотонными ежедневными хлопотами время шло незаметно. Червень, наконец, закончился, и с наступлением зарева немного спала невыносимая южная жара. До окончания стажировки осталось меньше 2 недель, и мы начали считать дни до отъезда. Это утро ничем не отличалось от других. Умывшись, мы, как обычно, побежали по привычному маршруту вокруг лагеря. Забравшись на самую высокую точку в самом конце маршрута, я уже готовился спускаться к финишу, когда вдруг мой взгляд поймал непонятный отблеск в небольшой рощице за полем. День был ясный, но солнце еще не поднялось достаточно высоко, и пологий утренний луч отразился от чего-то вроде стекла или полированного металла, которому в этой убогой рощице взяться было неоткуда. «Стойте», — скомандовал я, — «посмотрите-ка вон туда, что-нибудь видите в роще?» «Вроде какие-то круглые железки среди листвы торчат», — неуверенно сказала Ленка, напряженно вглядываясь вдаль. «Точно что-то железное», — сказала мама. «Я 8 штук насчитал, но не уверена. Что это может быть?» «Это могут быть, например, колпаки бронеходов. По высоте подходят. Снизу их не видно, а с высоты можно заметить». «Кенни, ты уверен?» — спросила Ленка. «Если мы поднимем тревогу, а там какая-нибудь ерунда, то будем выглядеть полными дураками». «А что еще может быть в этой роще? Железка такой высоты в этой дыре может быть только бронеходом. В общем, уверены или не уверены, надо срочно командиру докладывать». Мы побежали вниз. Вопреки нашим опасениям, командир отнесся к докладу очень серьезно. «Данила, иди сюда», — окликнул он нашего десятника. «Волчата что-то странное в дальней роще углядели. Говорят, сверху видны бронеколпаки среди листвы. Бери-ка бинокль и давай быстренько наверх». Буквально через 10 минут мрачный Данила бегом с леса обратно доложил. «Все верно, командир, бронеходы. 10 точно есть, может больше. Что-то там еще такое проглядывает», — Данила со злостью сплюнул. «Вот у меня было предчувствие, что контракт тухлый, слишком уж хорошо попы заплатили». «Сейчас что об этом говорить?» — заметил командир. «Давай поднимай людей, не копайся. Немного потрепыхаемся, будем в город ходить». Ратники начали срочно облачаться в бронежилет и снаряжать магазины. Народ бодро забегал туда-сюда. Мимо нас пробежал минометный расчет, волоча разобранные легкие минометы и ящики с минами. «Иван», — окликнул старшего командир, — «до дальней рощи достанешь?» «Нет, командир», — отрицательно покачал головой тот. «Слишком далеко, саженей 150 не докинем». «Ладно, начинай кидать, как только в зону поражения войдут. Нам надо попробовать хоть немного их задержать». Мы мялись в сторонке, не понимая, что нам делать. За этот месяц нам никто так и не удосужился определить стрелковые позиции. «Командир, баз вызывает», — к нашей группе подбежал связист отряда. «Говорят, что у них противник начал обстрел, похоже, будет большое наступление. Спрашивают ситуацию у нас». «Ответь, что мы ждем наступления с минуты на минуту. У противника как минимум 10 бронеходов, мы их задержать не сможем. Если у них еще и владеющие есть, то они нас даже не заметят». Мимо пробежали Мария со Жданкой, нагруженной здоровой винтовкой в футляре и какими-то баулами. Женщины отряда работали как 3 снайперские пары, разумеется, когда в них была необходимость. Сейчас необходимость явно была. «Так, ребята», — обратил на нас внимание командир, — «держитесь недалеко от меня на случай, если надо будет где-то помочь или передать что-то. На открытом месте не мелькать. Каменных осколков берегитесь. У бронехода пулемет 3-го калибра, камень он крошит только так. Мила, ты иди к себе и тоже давай поберегись». Наконец беготня затихла, все заняли свои места. Напряжение витало в воздухе, все всматривались вдаль, пытаясь разглядеть движение в роще. Прошло 5-10 минут, затем еще 10. Утро было совершенно мирным и солнечным, чирикали какие-то птахи, от этого ожидания, что вот-вот все это взорвется, еще больше давило на нервы. Ожидание боя хуже самого боя, а еще хуже было от понимания, что наш первый бой победой наверняка не закончится. Я привычным усилием задавил волнение. Глава семьи в любой ситуации должен излучать спокойствие и уверенность, а из-за нашей с Ленкой связи я не могу себе позволить страха или неуверенности даже в мыслях. Я настолько привык с детства контролировать свои чувства, что уже не понимаю, где настоящий я, а где это просто роль главы семьи. Быть хладнокровным и циничным отморозком полезно и даже необходимо для человека, от которого зависит благополучие, а то и жизнь тысяч людей. Но хорошо ли это для настоящего меня, который прячется где-то глубоко? Иногда я с тоской вспоминаю простую, спокойную академическую жизнь, но тут же гоню эти мысли прочь. Что было, то прошло и уже не вернется. А сейчас меня подхватила и несет волна, на которой я обязан держаться, потому что от меня зависят те, ради кого я живу. Я посмотрел на Ленку. Она нервно покусывала губу, и я чувствовал ее волнение. Я усилием воли изгнал из головы все рефлексирование и послал ей волну тепла. Она посмотрела на меня и немного нервно улыбнулась в ответ. «Буду атаковать, как ты думаешь?» — спросила Ленка. «Если ружье висит на стене, оно непременно выстрелит», — пожал плечами. «Какое еще ружье?» — удивилась Ленка. предбоевом мандраже я совершенно забыл, что в параллельных мирах плохо знакомы с творчеством у русских классиков. Попаданцы спустя рукава работают над повышением культурного уровня аборигенов. Вот и я вместо просвещения местных предпочел заняться откручиванием голов. Я имею в виду, что не просто так же они затащили бронеходы в ту рощу. Конечно, будут атаковать. «Скорей бы уж», — вздохнула Ленка. Минуты потекли вновь. И вот когда я уже начал надеяться, что, может, мы в самом деле ошиблись, и ничего в этой роще нет, кто-то крикнул. «Внимание, они пошли!» Из рощи, круша молодую поросль, выплывали угловатые фигуры имперских бронеходов. И тут же разворачивались широкую шеренгу, а за ними бежали фигурки ратников, кажущиеся крохотными рядом с бронированными 4-метровыми гигантами. «Раз, два, три», — негромко считал командир. 12. Да, нам тут ловить нечего». Он на несколько секунд задумался, а затем, придя к окончательному решению, громко объявил. «Передайте по цепочке. Стрелять начинаем по первому выстрелу миномета. Когда они подойдут на 200 саженей, все уходим на север по второму проходу. Девочки, все вместе попробуйте уронить 4-го слева. Цельтесь ему по суставу правой ноги». Наконец атакующие подошли на 300 сажень. Хлопнул минометный выстрел, и все немедленно открыли огонь. Я поймал в прицел бегущую фигурку и нажал на спуск. Сбоку взвизгнул рикошет, и я инстинктивно пригнул голову, не успев понять, попал я или промахнулся. Рядом в быстром темпе стреляла Ленка, сосредоточенно прикусив губу. Патронов наши не жалели. Ни у кого не было иллюзий насчет того, что бой может стать затяжным. Уже через пару минут противник подойдет на 200 сажен, и нам придется очень быстро отступать, точнее говоря, убегать. Бешеная стрельба наконец дала результат. Несколько вражеских ратников упали, а главный один из бронеходов накренился и рухнул на бок. Женщины все-таки сумели попасть в уязвимую точку сустава. Этот успех оказался последним. Остальные бронеходы открыли огонь и превратили долину в ад, наполненный летающими каменными осколками. Бойцы отряда не могли даже поднять головы, лишь изредка грызаясь короткими очередями. Мы тоже время от времени высовывались из-за нашего валуна, чтобы выстрелить, и тут же прятались обратно, не пытаясь увидеть результат. Огонь был настолько плотный, что я задумался, а как же мы будем уходить, и получится ли у нас уйти вообще? Огонь противника не стихал, и наши огрызались все реже. Наконец, как будто всего этого было мало, с поля поднялся здоровенный валун и, набирая скорость, полетел в каменную баррикаду. Тяжелый удар легко разметал хлипкое заграждение, заставив камни разлететься по всей долине. В бой вступили владеющие. Дальнейшего я уже не видел, один из обломков прилетел мне в голову, и я отключился. «Кенни, Кенни, очнись, пожалуйста!» Я услышал голос как бы издалека, и вслед за ним пришло понимание, что бой продолжается, и шум, который физически причиняет мне боль, — это выстрелы. Я с трудом открыл глаза. Меня сильно тошнило, все вокруг расплывалось, к тому же правым глазом я почти не видел, потому что он был залит кровью. Я полулежал, прислоненный к камню, но мне казалось, что я сижу на качающейся палубе. Передо мной слегка расплывалось чумазое Ленкино лицо с дорожками слез на щеках. «Я в порядке», — просипел я, пытаясь без особого успеха успокоить Ленку. И как раз в этот момент к нам подбежала мама. Она увидела, как я лежу с залитым кровью лицом, и глаза у нее сделались совершенно безумными. У меня опять появилось сосущее чувство в животе, которому мне обычно отзывалось возмущение силы. Но на этот раз оно было настолько сильным, что начало переходить в боль. Мама подняла глаза на поле с наступающими, волосы у нее, казалось, шевелились сами по себе, а ее силуэт выглядел странно нечетким. Она раздраженно отмахнулась рукой, и летящий прямо на нас валун отлетел куда-то вверх и вбок, резко изменив траекторию. Концентрация силы все увеличивалась. Звуки выстрелов стали еле слышны, а реальность стала плоской и пошла волнами. Было похоже, что она стала чем-то вроде ветхой занавески, которая вот-вот порвется и откроет что-то жуткое, чего человеку видеть ни в коем случае не стоит. Я чувствовал, что кричу, но не слышал своего голоса. Внезапно беззвучно лопнула струна, отозвавшись острой болью в голове, и мир неохотно вернулся к обычному объему. Никто больше не стрелял, а перед нашей долиной расстилалось металлическое поле, на котором стояли металлические статуи. «Мама, успокойся, я в порядке!» Внезапно услышал я себя и понял, что все это время выкрикивал эту фразу. Она, наконец, услышала меня и пришла в себя. Встав на колени передо мной, мама взяла мою голову в ладони. Я почувствовал, как тошнота отступает, и мне действительно стало лучше. «Ты почему не поставил защиту?» — сердито спросила мама. «Защита была», — ответил я. «Без нее бы мне просто оторвало голову». «А почему без каски?» «Не знаю, ее, похоже, сорвало ударом». Я кое-как с помощью Ленки вскарабкался на ноги и огляделся вокруг. Рядом с нами стоял командир, который странно на нас смотрел. Данила с несколькими бойцами стояли в стороне и ошеломленно разглядывали металлическое поле. «Что это было?» — спросил командир не своим голосом. «Я просто очень сильно испугалась», — неуверенно ответила мама, тоже с изумлением глядя на поле. «Я всего лишь хотела их остановить». «Я запомню, что тебя нельзя пугать», — потрясенно сказал командир. «Ага, я тоже запомню. Я, конечно, не такой уж знаток возможностей старших рангов, но, по-моему, это даже близко не девятый ранг». Тут командиру пришел в голову новый вопрос. «Мама? Что это значит?» «Я понял, что пора брать инициативу в свои руки. Давайте выясним все потом. Сейчас надо позаботиться о раненых». Упоминание о раненых заставило всех прийти в себя. «Всех раненых срочно в госпитальную палатку», — громко распорядилась мама. «Убитых в первую очередь. Пока душа не отлетела, можно попробовать их воскресить». Командир рявкнул. «Все слышали? Шевелитесь!» Народ, наконец, начал понемногу возвращаться к жизни и зашевелился. Сначала бестолково, но уже через несколько минут все забегали, перетаскивая раненых и доставаясь под камни заваленных. Бой закончился. «Иван, так что ты почувствовал?» — приставали бойцы к командиру минометного расчета, который оказался в числе убитых. «Вообще ничего не почувствовал», — устал отвечал Иван, которого в конец замучили любопытные. «Был в бою, а в следующий момент открываю глаза в госпитальной палатке. Отвяжешься вы от меня наконец или нет?» Любопытные в конце концов переключились на Филиппа, другого воскресшего, который полностью оправдал ожидания. Филиппа встречали ангелы и провожали к престолам богов. Боги соблазняли его стать верховным ангелом и вместе с ними править вселенной, но Филипп все же решил вернуться к своим боевым товарищам, которые без него могли пропасть в этом жестоком мире. Это был, так сказать, синопсис повествования. В оригинале рассказ был рассвечен немыслимым количеством деталей, которые я даже не стал трудиться запоминать. Никто, разумеется, в эту историю не поверил, но слушали ее в разных вариациях по нескольку раз с огромным удовольствием. Солдатская байка без вранья, что вобла без пива, и с каждым новым пересказом боги становились все величественнее, ангелы все прекраснее, а посулы все заманчивее. Ну а к Филиппу прочно приклеилась кличка «Ангел». Убитых у нас оказалось трое, тяжелораненых пятеро, все остальные имели как минимум сильные ушибы. К вечеру дня боя мама смогла воскресить убитых и подлечить тяжелораненых достаточно, чтобы они смогли дожить до того момента, когда она восстановит силы и сможет заняться ими вплотную. Понемногу тяжелораненые покидали наш госпиталь. К вечеру третьего дня там остался только один, которому крупнокалиберной пулей оторвало ступню. Отряд до сих пор напоминал сборище инвалидов, но тем не менее мы сумели пережить бой без потерь. Многие пострадали от валунов, которыми швырялись вражеские владеющие, но, к счастью, только от осколков. Под сами валуны никто не попал, после встречи с летящим полуторатонным камнем ни на какое воскрешение рассчитывать уже бы не стоило. Для меня прошедший бой был большим уроком. Я своими глазами увидел, что такое атака бронеходов и что может сделать хорошо обученный отряд при поддержке брони и владеющих. По сути, нас мгновенно раздавили, не дав ни малейшей возможности сопротивляться. Если бы не мать, отряд «Рыжая рысь» прекратил бы свое существование. Под таким огнем даже при попытке отступить выжили бы единицы. Побывав один раз под подобной атакой, сразу понимаешь, почему обычный вольный отряд не в состоянии выдержать бой с дворянскими ратниками, у которых нет недостатка ни в тяжелом вооружении, ни в поддержке владеющих. Все бойцы отряда целиком и полностью осознавали, кому они обязаны жизнью, и мамин авторитет вознесся на совершенно недосягаемую высоту. Даже самые тупые сообразили, что их болячки вот уже второй месяц лечит совсем непростая лекарка. Малейшие мамины пожелания выслушивались, затаив дыхание, и выполнялись бегом. «Так, волчата, сегодня работайте с Тихоном», — сказал Данил на утреннем разводе. «Будем с ним разбирать склад. Туда эти запулили булыжником. Надо понять, что там вообще от склада осталось. Кен, а ты сначала загляни к командиру, он хотел тебя видеть». Штабная палатка почти не пострадала, если не считать россыпи пулевых отверстий. «Можно?» — спросил я, заглядывая в палатку. «Заходи, Кен», — отозвался командир. «У меня к тебе несколько вопросов есть, если не возражаешь». Я пожал плечами, усаживаясь на кривоватую табуретку. «Не возражаю». «Скажи, а зачем вам эта стажировка? Вы же наверняка в вольники не пойдете». «Что значит зачем?» – удивился я. «Мы у Лазовича 10 лет учились, и в самом конце скажем, что нам незачем, так что ли? Что с того, что мы в вольники не пойдем? Мы учились, потратили кучу времени и сил, а сейчас хотим получить свои честно заработанные аттестаты». «Хм, ну если с такой точки зрения. А что, Милослава, в самом деле тебе матерью приходится?» «В самом деле». «Ну, теперь хотя бы понятно, как она в наш отряд попала», – хмыкнул командир. «Сразу скажу, это не планировалось. Для нас ее приезд был полной неожиданностью. Хотя жаловаться тут не стоит, без нее нам пришлось бы туго». «Это да, прижали нас здорово. Вряд ли у нас получилось бы отойти». «А почему мы сразу-то не отошли?» Этот вопрос мне давно не давал покоя. «Стандартные условия контракта для вольных отрядов. Не имеем права отходить, не вступив в бой. Откуда они вообще взялись? Для вольного отряда 12 бронеходов плюс владеющие как-то очень уж круто». «А это не вольный отряд был», — усмехнулся командир. «Это была гвардия папы. Элита. Неудивительно, что наши командиры прохлопали переброску. Если бы не Милослава, они сначала раздавили бы нас, а потом раскатали бы основную группу. Тут он решил сменить тему. Кстати, и какой же у Милославы ранг? Не четвертый, конечно, уклончиво ответил я. Повыше. Командир помолчал, раздумывая, наконец вздохнул и сказал. Ладно, теперь о деле. Я могу уже сейчас закрыть вам стажировку. Отличную оценку вы заслужили полностью, а здесь больше ничего интересного уже не будет. Нет, нам никаких послаблений не нужно. Мы будем здесь до конца, как планировали. Ну что ж, достойно уважения, согласился командир. Тогда на этом все. Иди работай.